Сравнение не в пользу союзников. Анатолий Беднов. Еще рассказывают много легенд про изнасилованных немок. То ли 1,5, то ли 2 миллиона. Александр Тутов. На самом деле у нас очень жестко за это наказывали. Тогда Сталин находился у власти. Была железная дисциплина. И вообще русской армии это было не свойственно. Хотя поляки и пытались Суворова в жестокости обвинить. Когда Суворов побеждал, он пленных тут же отпускал, тех же поляков. То есть отдельные случаи, конечно, были, но не было массового явления. Анатолий Беднов. Если и было, то по обоюдному согласию. В свое время довелось читать воспоминания известного переводчика Льва Гинзбурга, когда он лет через 20 после войны посетил Берлин. То в глаза ему бросились большое количество молодых немцев с рязанскими физиономиями. Александр Тутов. То же, что было в 1814 году в Париже. Но все признают, что казаки тогда вели себя очень вежливо и культурно с дамами. И там не было изнасилований. Все было по обоюдному согласию. К тому же тогда были большие потери среди французов в результате наполеоновских войн. Анатолий Беднов. Известный сюжет. Наполеон ходит по полю сражения среди убитых и раненых и говорит своему адъютанту: «Одна парижская ночь возместит потери». Ну, так и вышло. Только возмещали их благодаря русским солдатам и казакам. Если же говорить о Второй мировой войне, то давайте сравнивать поведение наших бойцов и союзников. Американцы вели себя по отношению к немецким женщинам отнюдь не по-джентльменски. Александр Тутов. Они вели себя гораздо хуже. Анатолий Беднов. Всегда надо сравнивать. Например, когда говорят о депортациях немцев по Волжье, крымских татар и других народов, почему-то не вспоминают, что в это же время после Перл-Харбора в США были отправлены в лагеря десятки тысяч японцев, имевших американское гражданство. Выходит, сталинские депортации – это плохо, а когда этим занимался демократ Рузвельт, это в порядке вещей. Или когда поляки изгоняли немецкое население со своей территории, а еще обвиняют СССР в вывозе культурных ценностей из Германии. Хотя после войны сокровища Дрезденской галереи были возвращены немцам. Вспомним и бомбардировку Дрездена союзной авиации, что не было вызвано военной необходимостью. Разрушили город-музей. Погибло множество жителей. Причем разбомбили Дрезден как раз накануне вступления туда советских войск. Таким же образом подвергли бомбардировкам города Болгарии. Александр Тутов. Наши старались не бомбить мирное население, стремясь разрушать только военные объекты. Был случай, когда союзники пытались бомбить Белград и столкнулись с нашими самолетами. И наш герой Кожедуб подбил 2 американских самолета, чтобы их успокоить, чтобы не бомбили население. Анатолий Беднов. Есть и такой факт, который на Западе тщательно скрывали. Около 1 миллиона пленных немцев на Западном фронте пропали. Куда и почему они исчезли? Канадский исследователь Джеймс Бак написал книгу «Другие потери», где доказывает, что союзники их просто уморили голодом. Хотя продовольствие у них было завались, но ни пленным, ни мирному населению от этого изобилия ничего не досталось. Странно, что эту книгу у нас не переводят. Александр Тутов. У нас пленных немцев тоже было много, но процент смертности среди них невелик. Условия их жизни были ничуть не хуже, чем у нашего населения, и следует обратить внимание. Наше население, которое было озлоблено против немцев, пленных жалело и подкармливало их. Анатолий Беднов. Как в песне Владимира Высоцкого На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики. Александр Тутов. Как и во время наполеоновского нашествия. Тогда многие французы остались жить в России и стали ее гражданами. Анатолий Беднов. В Сыктывкаре до сих пор есть район, называемый Париж. Там селились французы, оставшиеся в России, женившиеся на русских, на зырянках. Были пленные французы и у нас, в Архангельске.